Глава 13. Чертовски интересная ночь. Качинский, почти падая от усталости, подбежал к дому Эльзы Глюк. Его, очевидно, ждали. Перед ним раскрылись двери. Прыгая через несколько ступеней, Качинский вбежал на второй этаж и, тяжело дыша, вытирая пот со лба, вошел в кабинет и в изнеможении опустился в кресло. Дверь из комнаты Штирнера открылась. На пороге появился человек, весь покрытый металлической сеткой, с густой металлической вуалью на голове, совершенно скрывавший черты лица. Это был Штирнер. «Ваша фамилия?» — спросил он. «Качинский». «Поляк?» «Русский». Штирнер помолчал. «Вы мой пленник», — начал он после паузы. «Вы знаете, что я могу остановить ваше дыхание, и вы умрете мучительной смертью от удушья. Я могу сделать из вас покорного раба. Я все могу сделать с вами». «Я знаю», — ответил Качинский. «И это доставит вам удовольствие». Штирнер опять помолчал. «Война не знает пощады», — продолжал Качинский. «Я обречен и знаю это, но вы тоже обречены. И уж если со мной покончено, и я лично больше не опасен вам, то позвольте мне, как ученому, обратиться к вам с просьбой. Говорите. Я хочу осмотреть ваше изобретение. Мне интересно узнать, каким путем шли вы в ваших изысканиях, как сконструированы ваши аппараты». Штирнер был удивлен. Он подумал немного, потом подошел к Качинскому и протянул ему руку. Но Качинский не принял рукопожатия. Штирнер отступил назад и спрятал руку под сетку. «Вот как? У вас там, в России, все такие герои?» — с насмешкой спросил он. «Я не вижу геройства в том, чтобы отказаться пожать вашу руку», — просто ответил Качинский. «Мы стоим на двух полюсах, и моя рука слишком далека от вашей. Вот и все». «Хорошо. Я удовлетворю вашу просьбу и, пожалуй, оставлю вам жизнь до утра, если вы согласитесь дать приказ своим соратникам прекратить излучение до 9 часов утра». Качинский подумал. В конце концов, несколько часов перемирия не имеют значения. И потом ему хотелось сообщить своим, что он жив. «Я согласен». Штирнер провел Качинского в свою комнату, где была установлена мыслеизлучающая станция. «А это что такое?» — спросил Качинский, обращая внимание на небольшой ящик из проволочной сетки, в котором мог поместиться человек в сидячем положении. «Вы также прошли через это?» «Да», — ответил Штирнер. «Это моя железная клетка, которой я пользовался в своих опытах, чтобы установить наличие электромагнитных волн, излучаемых мозгом». «Удивительно», — сказал Качинский. «Мы шли одинаковым путем, но разошлись в пути. Извольте излучить приказ вашему штабу». Качинский сосредоточился перед аппаратом и передал приказ. Штирнер тотчас проверил верность передачи по автоматической записи. Через 4 секунды та же лента дала ответ. «Дайте доказательство, что это говорит Качинский», — излучил мысль Зауэр. Качинский передал содержание их последних разговоров, а также бесед в Москве.